Глава 35. Я помогаю Чичу загрузить вещи на полку. Эй, что ты тут набрал? Кое-что почитать, музыку, которую будем слушать, несколько видео, если вдруг ночью посмотреть захочется. Да ты что? Я ничего. И несколько маек и трусов. Ну, хоть что-то полезное. Я укладываю рюкзаки наших девушек. Рюкзак Рейли легкий, а у Энн вообще как пушинка. «Но вы понимаете, что мы едем на 3 дня?» «Ес», — она смеется. «Там только зубная щетка и Шанель. Такая жара». «Нет-нет, я шучу. Мне хочется купить много красивой одежды в Италии. Я куплю ее в этой поездке». Рейли вступает в разговор. «Энн — очень известная модель в Нью-Йорке». Энн машет на нее рукой. «Рейли, его это не интересует». «Я прекрасно понял последние слова». «Это неправда. Неправда, ты меня интересуешь?» Энн смотрит на меня таким взглядом, словно я правильно угадал слово, как в передаче «Поле чудес». Не успели мы занять свои места, как поезд трогается. Я усаживаюсь у окна. Энн, вытащив из рюкзака бутылку с водой, садится рядом и кладет мне голову на плечо. Поезд набирает скорость. За окном проносится виадук с машинами. Издали кажется, что они стоят спокойно, а на самом деле наверняка гудят друг другу. Потом показался участок, где машины едут быстро, между старинными грязными домами у Тибуртины. Примечание: вокзал в Риме, конец примечания. Иногда мелькают зеленые просветы деревьев, кусок Тибра, изгиб Аньены, и потом желтые поля подсолнухов и холмы с пасущимися белыми овцами. Я машу им рукой, после чего прячу руку в карман. Примечание. Аньена река впадает в Тибр в Риме. Конец примечания. «Что ты делаешь?» — Энн приподнимает голову с моего плеча и с любопытством на меня смотрит. «Кто там на холмах? Какие-то твои друзья?» «Нет-нет, я овечкам машу». Я указываю это на стадо. «Это шутка такая. Я машу рукой овечкам. Если попрощаться с ними и положить руку в карман, у тебя будет много денег». «Странное суеверие». «Нет, это значит повезет и принесет деньги». Чичо вынимает свой iPad и открывает его. «Ты это взял с собой?» «А как же, Google-переводчик-то нам нужен». «Так, помаши рукой овцам». «Они приносят деньги». На экране появляется перевод. «Приветствие овцам, что приносит удачу и деньги». Энн и Рейли громко хохочут. Энн снова берет меня под руку. «Нет, правильный перевод такой. Поздоровайся с овцами, это принесет тебе богатство и удачу». И она исправляет мое произношение. Она высовывает язык, а я тщетно пытаюсь произнести правильно. «The... No, that's not exactly it». Энн снова высовывает язык, удерживая его зубами, и это напоминает мне фильм «Вкус других». Он мне очень понравился. Главный герой богат, но у него совсем нет вкуса. Героиня — преподавательница английского языка, без гроша в кармане, но со вкусом. Она пытается научить его английскому именно так, как Энн учит меня. Просунув язык между зубами и, показывая на него, знаками просит повторить. А поезд едет быстрее, грохочет все громче. Этот фильм я смотрел с Олессией. Когда мы вышли из зала, она мне сказала: «Немного похоже на нас с тобой. Ты никогда ничего не замечаешь. Ты даже звезды на небе не видишь». И, отвернувшись, пошла дальше, но я догнал ее, остановил и развернул к себе. «Тебя я замечаю, а ты лучше, чем обычная звезда». Тут Олеся улыбнулась. «Ну, наконец-то хоть что-то сказал. Уже неплохо. Что же у тебя за детство такое было?» И крепко меня обняла, а потом заглянула мне в глаза. «Всегда говори мне такие слова, прошу тебя. Можешь сам придумывать или брать из книг и песен». И рассмеялась. «Короче, говори хоть что-нибудь, но не первое, что в голову придет, а о том, как ты меня любишь». И мы пошли дальше. Олеся положила мне голову на плечо, а я обнял ее за талию, но больше ничего такого не сказал. А вокруг стояла полная тишина. Ни машины, ни автобуса, ни скорой помощи, никого, даже котов, и то не было видно. Только в небе высыпали звезды, все до единой, как будто хотели услышать, что я буду говорить. Но я ничего больше не сказал. «Скажи, как ты меня любишь?» Нет, я не сказал тогда ни слова, совсем как сейчас. Я молча смотрю на мелькающие за окном поля. Энн потеряла надежду научить меня правильному произношению и прижалась к моей груди. Левой рукой она теребит пуговицу у меня на рубашке, а я глажу ее волосы. Она закрывает и вновь открывает глаза, смотрит в окно. Мне виден загорелый кончик ее носа. Напротив нас Чичо и Релли что-то рассматривают в компьютере. У них одни наушники на двоих. Они то и дело смеются. Люди, сидящие рядом, косятся на них и с любопытством заглядывают в компьютер. Хочется надеяться, что там у них не порнуха. Флоренция. Мы выходим к базилике Санта-Мария-Новелла, и Энн с Релли застывают от восхищения. Здесь просто волшебно. Они быстро открывают свою Lonely Planet, но я ее захлопываю. Сейчас мы поедем в отель и оставим там наши вещи, а потом пойдем смотреть город. Да, отлично. У меня на сердце легко и радостно. А еще я очень доволен, что в эту минуту я не должен сидеть в лавочке. И главное, самое приятное здесь то, что все, что сейчас происходит, это благодаря Джанни Салветти. Мы подходим к стоянке такси. По пути Рейли и я на чем-то говорят, нам не очень понятно о чем, но как только мы подходим к первой свободной машине, она оборачивается ко мне. Нет, Нико, мы уже не в Риме, поэтому позволь нам заплатить за билеты на поезд и за такси. Тут подходит Чичо. Ну, о чем они базарят? Вроде, когда что-то заплатить хотят. К нам подходит таксист, молодой флорентиец. Да, они хотят оплатить проезд, так что вы или скидываетесь, или вам придется ехать на автобусе. И делает чрезвычайно умное лицо. У него кудрявые волосы, на носу маленькие очечки, на лице пушок. Он, должно быть, нашего возраста, строит из себя невесть кого. Таксист улыбается нашим девушкам. Они думают. «Excuse me, шеф, положи-ка наши вещи себе в машину и больше не выступай. Спасибо». «Извини, я их учу итальянскому». Я высокомерно улыбаюсь таксисту, он пожимает плечами и берет наш багаж. Вот сейчас я по-настоящему радуюсь, что Чичо набрал столько вещей. Между тем, покосившись на американок, Чичо шепчет. «А может, пусть они за что-нибудь заплатят, а?» «Что ты говоришь, Чичо? Они же сами предлагают». «Ты хочешь, чтобы мы сделали с ними общую кассу, как с Бату и Гвиду, когда ездили в Грецию после окончания школы? Тебе не кажется, что это другое?» «Ну, не знаю, мы едем вместе, вместе едим. Релли ест даже больше, чем мы. Мне кажется, это такой же случай». «Как же такое? Это же девушки». «Извини, разве в Америке мало феминисток?» «Так, ладно, прекрати». «Поехали, все, садимся в такси, я открываю дверь. Сейчас вы в нашей стране, Рим, Флоренция, Венеция, все равно это наша страна, наш дом. А вы наши гости, и никаких денег с нами». Смотрю на Чичо, как сказать «гости»? Чичо снова смотрит в переводчик. «Guests». Мы все садимся в такси этого забавного флорентийца, который не говорит больше ни на одном языке мира до самой гостиницы. Возле гостиницы мы выходим из машины. «А таксисту ты оставил чаевые?» Иногда Чичо задает совершенно нелепые вопросы. «А ты как думаешь?» «Я думаю». Он смотрит на меня, прикрыв глаза, как во время игры в покер, и открывает их, как бы приняв решение. «Я думаю, что нет». «Молодец. Вот почему ты всегда проигрываешь мне в покер. Ты еще не освоил контрблеф. На, держи свой чемодан. Я не могу больше». Я направляюсь к стойке, за которой стоит симпатичный господин лет 50 с хорошо причесанными волосами, но с красными щеками. «Добрый день, чем могу быть полезен?» «Мы заказывали два номера. Мы из управления B&B». Он смотрит в журнал. «Да, все верно. Нам звонил господин Сальветти, он просил дать вам лучшие номера. Они на последнем этаже. Надеюсь, вы будете довольны». Симпатичный господин вставляет в аппарат две карточки, после чего вручает их мне. «Если что, звоните. Меня зовут Асвальдо, я дежурю до завтрашнего утра. Хотите, я вызову носильщика?» «Нет, спасибо, у нас вещи легкие». Я иду к лифту, в зеркало вижу лицо Чичо. Он, качая головой, тащит свой чемодан на колесиках, нажимаю пятый этаж. «Так, оставляем вещи и через 5 минут встречаемся внизу». Я смотрю на Чичу. Он двигает бровями, как бы говоря. «У меня есть одна идея, мне бы хотелось...» «Слушай, тогда мы город не увидим. Покажем им звезды». Лифт открывается. Итак, через 10 минут внизу. Мы с Энн выходим, двери лифта закрываются. Ровно через час мы встречаемся в холле. Мы хорошо друг друга знаем. Ну да. Из комнатки за стойкой высовывается Асфальдо. Все в порядке? Да, спасибо. Мы хотели бы узнать, нет ли чего-то новенького во Флоренции. Ну, какого-нибудь ресторана особенного или, может, спектакля. Асфальдо кладет листок бумаги на мрамор стойки. Вот, мы это каждый день готовим для гостей. Здесь все, что есть интересного в городе. И чуть тише добавляет. И цены самые разные, есть много скидок. Я беру бумагу, складываю ее пополам и кладу в задний карман. О, не волнуйтесь, сеньор Салветти обо всем позаботился, все оплачено. Мы идем по Флоренции, освещенной лучами заходящего солнца. Подходим к Понте Веккио. Здесь точно так же, как на Понте Мильвио в Риме. Прямо в центре моста висят несколько замочков. У меня есть одна идея. Я иду к марокканцу, сидящему невдалеке. Заметив у него на стойке несколько замков, показываю на них. 2. Он с удивлением на меня смотрит. «Вы американец, а выглядите итальянцем». «Yes», я улыбаюсь. «Я ошибся. Дай-ка мне пару, этот и тот. Да-да, этот. Подожди, можешь сделать еще». Я киваю на аппарат, с помощью которого изготавливают кожаные браслеты. «Конечно», — он улыбается, показывая свои крупные зубы. «Я возвращаюсь к своим друзьям». «Вот. Вам я взял побольше, так Чичо будет удобнее». Энн и Рейли берут замки в руки. «Классно, с нашими именами». «Да, я написал их». Прикрепляем замочки на центральном столбе. «Эй, можно тебя попросить?» Мы подзываем марокканца, он берет у меня iPhone Чичо. «Умеешь пользоваться?» «Конечно, я такие продаю». «Тогда сфотографируй нас». Мы становимся спиной к Арно и на счет 1, 2, 3 «любовь» бросаем ключи в реку. Марокканец делает нам несколько фотографий. На одной мы даже целуемся. «Спасибо». Он отдает нам айфон, и мы склоняемся над ним, рассматривая фотографии. «Блин, ну у него и скорость. Смотрите, сколько он нащелкал. На фотографиях каждое наше движение. И как мы кидаем ключи, и как целуемся». Мы решили выпить аперитив в Борго де Игречи. «Вот, попробуйте, я сам их делаю. Уникальное блюдо», — говорит Лоренцо, хозяин, и ставит перед нами на деревянный стол брускетты с пикантным соусом, оливковым маслом, сыром и рукколой. И следом приносит еще блюдо с салями и сыром. Чичо вынимает айфон. «Послушай, принеси нам еще 4 бокала красного, Монтепульчано». Брускетты еще горячие, и он ест с удовольствием. «Ммм, очень хорошо». Она пальцем вытирает каплю масла, вытекшую из краешка рта. Мне это кажется невероятно эротичным. Посмотрев на меня, Энн улыбается и чуть хмурится, как будто догадалась о моих мыслях. «Эй, это же Санта-Кроче. Там сейчас должен быть один мой друг, давайте зайдем. Если он там, он нам покажет церковь, это им должно понравиться». Чичо кивает на американок. «По-моему, идея прекрасная, я пытаюсь донести ее до девушек и поднимаю руку, чтобы получить счет. Это уникальная вещь только для вас». Энн и Рейли благодарят Чичо, они очень рады такой возможности. Лоренцо приносит счет. Я смотрю на него, но Чичо выхватывает счет у меня из рук. «32 евро?» Он ненадолго задумывается. «Ну да, 4 бокала вина и 2 блюда со всякой всячиной. Нормально. Давай, плати». Он возвращает мне счет. Энн открывает сумку. «Не волнуйтесь, это за нашу работу. Мы не платим, Сальветти платит». «Да», — встревает Чичо. «Это как принц Колонна». Энн и Рейли смущенно переглядываются. Тут Энн в голову приходит какая-то мысль. Она берет бокал, наполовину наполненный красным вином, и поднимает его вверх. «Спасибо, Сальветти». Учитывая американский акцент, это звучит очень смешно. Рейли кладет руку на руку Энн и, улыбаясь, произносит. «Они хотят показать нам, какие они любезные. Значит, когда они приедут в Нью-Йорк, они будут нашими гостями». Несколько минут спустя Чичо стучит в ворота монастыря Санта-Кроче. «Слушай, а?» Он понял мой невысказанный вопрос. «Я копировал ему диски». «Какие, те самые?» Не успевает Чичо ответить, как дверь открывается, и на пороге появляется охранник в униформе. «Добрый день, вы что хотели?» «Мы ищем падре Фьясконаро. Подождите здесь». Не закрыв дверь, охранник уходит. Внутри двора мы видим длинный, аккуратно подстриженный лук. «Какие ты ему диски качал, надеюсь, не те, что...» Чичо оборачивается ко мне и делает многозначительное лицо. «Нет, скажи, что не эти, иначе я ухожу». Я беру Энн за руку и собираюсь уходить, но Чичо меня останавливает. «Да ладно тебе, я пошутил. Я копировал ему всего один диск, ему нужно было 100 копий». «Да? И что за фильм?» «Это была запись, он там рассказывает о святом Франциске. Потом там были изображения церкви, какие-то картины, и еще он рассказывал о каком-то фонде. И больше ничего?» «Нет, конечно». «Интересно, сколько ты на этом заработал?» «Нисколько, я это бесплатно сделал». Чичо возводит глаза к небу. «И это мне доставило большое удовольствие. Неплохо открыть себе небольшой кредит, а? По крайней мере, кое-какие грешки мне простятся». Я потрясен. «Да ты что, и с Богом договариваешься?» «Чичо!» — вдали появляется священник. Он бежит к нам на своих коротких ножках, вздевая руки к небу. «Как же я рад тебя видеть! Какой чудесный сюрприз!» Священник обнимает Чичо, тщетно пытаясь обхватить его руками. Потом смотрит на нас. «Здравствуйте, я Нико, а это наши подруги. Заходите, заходите, пожалуйста, я вас чем-нибудь угощу. Я падре Паоло Фьясконаро». Священник водит нас во двор невероятно красивой базилики. Энн и Рейли открывают свою Lonely Planet и внимательно слушают падре, который на безукоризненном английском объясняет им, что церковь закрыта, но мы можем войти через служебный вход. Он очень любезно объясняет это и по-итальянски. «Вы видели перед храмом большую площадь. Во времена Возрождения на ней играли в футбол. И сейчас тоже каждый год в июне по традиции здесь проводится матч». «Да что вы, падре, тогда я приеду сюда сыграть в футбол. Причем с мячом, как для регби. Еще круче. Я буду прекрасным столбом. Столбы и форварды в команде по регби». Падре Фьясконаро смеется. Открыв деревянную дверь, он пропускает нас во внутренний двор. Францисканцы первыми придумали церковь с центром посередине, чтобы люди могли там собираться. Она в виде египетского креста, это буква «Т», все монастырские церкви так построены. В течение 7 веков она постепенно меняла свое символическое предназначение. Построенная как францисканская церковь, сейчас она является также реставрационной мастерской и художественной лавкой. Я вижу, что Энн и Рейли, слушая падре, то и дело посматривают в свой гид. Однако в конце концов они его закрывают и слушают только священника. Видите, свет проникает через эти высоченные нефы с цветными витражами и рассеивается внутри, окрашивая колонны в разные цвета. Посмотрите на статуи. Вокруг нас картины и бюсты. Здесь были похоронены Микеланджело, Галилей, Макиавелли. Помните таких? Падре смотрит на нас озабоченно, словно переживая, что мы уже забыли титанов прошлого. Я стараюсь успокоить его. «Да, конечно, помним». Чичо хлопает меня по плечу. «Он в лицее хорошо учился, я немного хуже». Падре Фьясконаро кивает. «Надеюсь». «Видите эту статую Данте? Его тоже хотели похоронить здесь, но Равенна не разрешила. Видите женщину, склоненную над саркофагом? Это плачущая поэзия». Энн и Рейл восхищены рассказом. «Давние времена», — заключает падре Фьясконаро и ведет нас дальше. «Мы осматриваем трапезную францисканцев и пробуем сладкую наливку местного приготовления. Нравится», — улыбается падре. «В храме ведутся реставрационные работы, мы взбираемся по лесам и поднимаемся к самому кресту. Я волнуюсь за Чичо. Во-первых, он сильно запыхался после крутого подъема, но главное, выдержит ли его лиса. «Тебе надо бы чаще сюда приезжать, давно бы топ-моделью стал». «Да уж, только может произнести Чичо». Потом мы спускаемся в потайные комнаты, где осматриваем множество старых картин, документов и древних сосудов. «Спасибо, Энн и Рейли, благодарят Падре. Они просто светятся от счастья». Фисканара провожает нас к выходу. «Я буду по вам скучать. Когда вы снова захотите приехать, я помолюсь за вас». Он произносит это очень искренне, держа обеих девушек за руки. Мы направляемся в сторону Палаццо Веккио. «А здесь ты никаких услуг не оказывал? DVD, записи, дипломы, ничего такого?» «Нет, здесь я никого не знаю». В итоге, чтобы зайти в галерею Уффици, нам приходится стоять 20 минут в очереди. Ну и тут Чичо не перестает меня удивлять. Он достает свой айфон, колдует над ним, и когда подходит наша очередь, кричит. «Мы заказывали 4 билета, значит, платим по 4 евро, а не по 6,50. Хоть и постояли в очереди, но все же кое-что сэкономили». Энн и Рейли берут аудиогид и дисциплинированно проходят весь маршрут. Потом мы ужинаем в Латине на Виа Палкетти. Чичо здесь демонстрирует свою гениальность. «Мы заказывали, заказывали, извините, спасибо». И мы обходим очередь приблизительно из 30 человек. Садимся за огромный стол вместе с компанией немцев. Чичо, прочитавший все на TripAdvisor, успокаивает нас. «Мы едим все вместе, но каждый свое персональное блюдо». Примечание TripAdvisor — сайт о путешествиях. Конец примечания. Американки смеются, но когда Рейли заказывает стейк well done, происходит заминка. Официант, вежливо улыбаясь, замечает. «Это невозможно. Флорентийский бифштекс должен быть не прожаренным, с кровью». В конце концов Рейли сдается, и когда она пробует принесенный бифштекс, он ей очень нравится. В дополнение к флорентийскому бифштексу мы берем и другие тосканские блюда, запиваем их хорошим кьянти. Прошутто, финокьоно, крастини, полента с грибами и томатная тюре очень вкусный. Чичо целует Рейли и опасливо оглядывается по сторонам. Как бы меня Падре Фисканаро не застукал, еще заставит каяться. «Да, если ты ему все свои грехи расскажешь, тебе придется уйти в монастырь». Чичо смеется, как ненормально, а Рейли переспрашивает. «Что он сказал?» «Ничего, это просто шутка». Тут Чичо отходит к группе ребят, проходящих мимо, и о чем-то с ними говорит. «Окей, спасибо». «Эй, идите сюда, они сейчас уезжают». «Куда уезжают? Да какая разница, мы на отдыхе». Чичо покупает в киоске билеты, и мы прыгаем в автобус, который тут же трогается. Мы слегка под хмельком, на душе удивительно спокойно. Чичо о чем-то беседует с Рейли, остальные едут молча. Мы с Энн смотрим друг другу в глаза, и взгляд этот говорит лучше всяких слов. Никакой языковой барьер не мешает. Во всяком случае, мне так кажется. Подъехали к пиццерии Микеланджело. Отсюда открывается потрясающий вид на Флоренцию. Мы стоим как завороженные, держась за руки. Не дать не взять 4 статуи. Теплый ветер обдувает Энн, платье ее прилипает к телу, очерчивая красивую фигурку, профиль лица четко вырисовывается на фоне огней Флоренции. Из ближайшей дискотеки доносится музыка. Похоже, это группа Неграмаро, а песня «Бесконечность». Если бы я мог заставить мир повернуться вспять, я бы непременно вернул тебя. Энн оборачивается ко мне. На небе сияет полная луна, Энн крепко меня обнимает. «Обними меня. Мне нравится эта поездка, она особенная. Я всегда буду ее помнить. Ты будешь моей Италией, я буду помнить каждый наш тайный поцелуй». Я держу ее в объятиях, ее английская речь нравится мне больше, чем раньше. Может быть, потому что ее слова показались мне прекрасным признанием в любви. Я такого никогда в жизни не делал. Теперь играет другая музыка. Алиси Кейс. «Эта девочка в огне, эта девочка в огне, она ходит, охваченная огнем. Эта девочка в огне, обычная девочка, но она живое пламя, такое яркое, что может обжечь твои глаза, так что тебе лучше отвернуться. Можешь пытаться, но ты никогда не забудешь ее имя». Энн смотрит на меня. «Эта песня правда. Эта песня обо мне. Пожалуйста, не забывай мое имя». Я улыбаюсь ей в ответ. «Конечно». Я не очень понял, но вроде я не должен что-то там забывать, может быть, эту минуту. Я никогда раньше ни с кем эту песню не слушал. Вот слушаю Сэн впервые. Такой вот уникальный момент. По небу пролетает вертолет, на минуту освещает крыши Флоренции, исчезает в темном небе. На забор впрыгивает кот. Какая-то женщина проезжает мимо на велосипеде. Огни Флоренции, как будто стихии, положенные на ноты. Я их слушаю сейчас, в эту минуту. Вот всего этого Олеся никогда не узнает. Это отблеск счастливого мига, каким бы кратким он ни был. Когда мы с кем-то расстались, по мере того, как продолжается наша жизнь, мы испытываем новые переживания, которые все больше отдаляют нас от этого человека. Эти переживания, эти мгновения будут уже только моими, а не нашими общими. И как бы отчаянно я ни старался запечатлеть в памяти каждый кадр, запомнить то, что я переживаю без Олеси, чтобы когда-нибудь рассказать о них ей, у меня это уже не получится. Раньше я видел ее или слышал несколько раз на дню. «Але, ты не представляешь, какой закат сейчас над мостом на Корсо-Франчо, ты видела его?» «Или ты, наверное, тоже их видела? Над озером Брачано летят самолеты «Канадиар», желтые такие, с водой, чтобы сбросить ее на Монте-Марио. Ты видела, снег идет, у тебя тоже, ну и зрелище. Я здесь, на Виале Юлия Цезаря, и в небе носится стая ласточек. То в форме меча, то треугольника. Я их снял на телефон, пришлю тебе. Ну а то, что я вижу сейчас, как и то, что видел в эти дни и в следующие, все это мы навек потеряли, Олеся. И именно сейчас, впервые с тех пор, как это случилось, я понял, что мы действительно расстались.